Глава вторая. Приятное видение. В назначенный час четыре друга собрались у Атоса. Их забота об обмундировании совершенно исчезла, и лицо каждого из них сохраняло только выражение собственного и тайного беспокойства, потому что всегда за настоящим счастьем кроется боязнь будущего горя. Вдруг вошел Планше, принеся два письма на имя Д'Артаньяна. Одно письмо было маленькое, красиво свернутое, с прекрасной печатью из зеленого воска, на котором вытеснен был голубь с зеленой веткой. Другое была большая бумага, блестевшая страшными гербами его высокопреподобия кардинала-герцога. При виде маленькой записки сердце Д'Артаньяна сильно забилось, потому что он узнал почерк, и хотя он только один раз видел этот почерк, воспоминание о нем не могло изгладиться из его сердца. Он взял маленькую записку и живо ее распечатал. «В будущую среду, — писали ему, — с 6 до 7 часов вечера будьте на Шальотской дороге и внимательно смотрите на кареты, которые будут проезжать мимо. Но если вы дорожите своей жизнью и жизнью тех, которые вас любят, не говорите ни одного слова. Не делайте ни одного движения, которое могло бы показать, что вы узнали ту, которая подвергается опасности, чтобы видеть вас одну минуту». Подписи не было. «Это ловушка», — сказал Атос. «Не ходи, Д'Артаньян». «Однако», — сказал Д'Артаньян, — «почерк этот мне кажется знакомым». «Он может быть подделан», — продолжал Атос. «В 6 или 7 часов Шальотская дорога совершенно пуста. Это все равно, что идти прогуливаться в Бундийский лес». «Но если мы пойдем все вместе, — сказал Д'Артаньян, — черт возьми, нас не съедят всех 4. Да еще 4 лакеев, да лошадей, да оружия. Этого не сварит их желудок». «К тому же это случай испытать наших лошадей, — сказал Портос. «Но если это пишет женщина, — сказал Арамис, — и если эта женщина не хочет, чтобы ее видели, — то подумай, что ты ее скомпрометируешь, Д'Артаньян, что неприлично дворянину». «Мы останемся позади», — сказал Портос. «Он один выйдет вперед». «Да, но недолго выстрелить из кареты, которая мчится полным ходом». «Ба», — сказал Д'Артаньян, — «они промахнутся. Затем мы погонимся за каретой и уничтожим всех, кого в ней найдем. Тогда у нас меньше будет неприятелей». «Он прав», — сказал Портос. «Сражение! Нужно же нам попробовать свое оружие». «Пожалуй, доставим себе это удовольствие», — сказал Арамис своим приятным и беспечным голосом. «Как хотите», — сказал Атос. «Господа», — сказал Д'Артаньян, — «теперь 5:30, и мы едва успеем к 6 часам быть на Шальотской дороге». «К тому же, если мы выйдем слишком поздно, нас никто не увидит», — сказал Портос. «А это будет досадно. Пойдемте, господа». «Но ты позабыл о втором письме», — сказал Атос. «Кажется, печать показывает, что его стоит прочесть. Что касается меня, то объявляю тебе, любезный Д'Артаньян, я о нем столько же забочусь, как о том клочке бумаги, который ты припрятал к сердцу». Д'Артаньян покраснел. «Что же, — сказал молодой человек, — посмотрим, господа, чего хочет от меня кардинал». Д'Артаньян распечатал письмо и прочел. «Господина Д'Артаньяна, королевского гвардейца роты Дезасара, ждут во дворце кардинала сегодня вечером в 8 часов. Ла Удиньер, капитан гвардии». «Черт возьми», — сказал Атос. «Вот рандеву, которое совсем иначе беспокоит, чем первое». «Я пойду на второе после первого», — сказал Д'Артаньян. «Одно назначено на 7 часов, другое на 8. На все будет время». «Я бы не пошел», — сказал Рамис. «Учтивый кавалер не может не прийти на свидание, назначенное дамой, но благоразумный дворянин может извиниться, не явившись к его высокопреподобию, особенно когда он имеет причины думать, что его зовут не за тем, чтобы слушать комплименты». «Я согласен с Арамисом», — сказал Портос. «Господа», — отвечал Д'Артаньян, — «я получил уже однажды через Декавуа подобное приглашение от кардинала. Я пренебрег им, и на другой день со мной случилось большое несчастье. Констанция исчезла. Что бы ни случилось, я пойду». «Если ты решился, — сказал Атос, — то ступай». «Но Бастилия? — спросил Арамис. «Ну вот, вы меня освободите оттуда, — сказал Д'Артаньян». «Без сомнения, — отвечали Портос и Арамис с удивительным хладнокровием, как будто это было вещью самой обыкновенной. Без сомнения, мы тебя освободим. Но, впрочем, так как послезавтра мы отправляемся, то лучше не рискуй попасть в Бастилию». «Сделаем лучше», — сказал Атос. «Не будем оставлять его весь вечер. Будем ждать его у ворот дворца с тремя мушкетерами. Если увидим, что оттуда выйдет какая-нибудь закрытая и подозрительная карета, то нападем на нее. Мы давно уже не имели дела с гвардейцами кардинала, и де Травиль верно считает нас мертвыми». «Право, Атос», — сказал Арамис, — «ты создан, чтобы командовать армией. Что вы скажете о плане, господа?» «Превосходный», — повторили хором молодые люди. «Итак», — сказал Портос, — «я сбегаю к товарищам и попрошу их быть готовыми к 20:00. Мы сойдемся на площади кардинальского дворца». «У меня нет лошади», — сказал Д'Артаньян, — «но я возьму у де Травиля». «Это напрасно», — сказал Арамис. «Ты возьмешь одну из моих». «Сколько же их у тебя?» — спросил Д'Артаньян. «Три», — отвечал, улыбаясь Арамис. «Любезный друг», — сказал Атос, — «во всей Франции и Наварре ни одному поэту не платят так хорошо, как тебе». «Послушай, любезный Арамис, что ты будешь делать с тремя лошадьми? Я не понимаю, зачем ты купил три лошади?» «Я купил только две», — сказал Арамис. «А третья разве свалилась к тебе с неба?» «А нет. Третью привел мне сегодня лакей без ливреи, который сказал, что ему приказал господин его». «Или госпожа», — прервал Д'Артаньян. «Все равно», — сказал Арамис краснее. «Лакей сказал мне, что получил приказание от господина или госпожи поставить эту лошадь в моей конюшне, не говоря мне, откуда она прислана». «Подобные вещи случаются только с поэтами», — сказал серьезно Атос. «На которой же лошади ты поедешь?» — спросил Д'Артаньян. «На той, которую ты купил, или на той, которую тебе подарили?» «Конечно, на той, которую подарили. Ты понимаешь, Д'Артаньян, что нельзя же мне обидеть неизвестного благодетеля», — прервал Д'Артаньян. «Или таинственную благодетельницу», — сказал Атос. «Значит, тебе уже не нужна та, которую ты купил?» «Почти». «Ты выбирал ее сам?» «Да, и с большим старанием. Ты знаешь, что безопасность всадника почти всегда зависит от лошади». «Итак, уступи мне ее за ту же цену». «Я хотел предложить ее тебе, Д'Артаньян, с тем, чтобы ты уплатил мне, когда будешь в состоянии». «А сколько она тебе стоила?» 800 ливров». «А вот 40 двойных пистолей, любезный друг», — сказал Д'Артаньян, вынимая деньги из кармана. «Я знаю, что это та монета, которой тебе платят за поэмы». «Так ты при деньгах?» — спросил Арамис. «Богат как нельзя более, любезный». И Д'Артаньян погремел в кармане остатками пистолей. «Пошли свое седло в дом мушкетеров, и тебе приведут твою лошадь вместе с нашими». «Хорошо, но скоро 5:00, надо торопиться». Через четверть часа Портос появился в конце улицы Феру на великолепном жеребце. Мушкетон следовал за ним на овернской лошади, маленькой, но красивой. Портос сиял самодовольством и гордостью. В то же время Арамис показался на другом конце улицы на чудесном английском скакуне. Базен следовал за ним на руанской лошади, ведя другого коня для Д'Артаньяна. Два мушкетера встретились у ворот. Атос и Д'Артаньян смотрели на них из окна. «Черт возьми», — сказал Арамис, — «у тебя славная лошадь, любезный друг». «Да», — отвечал Портос, — «это та, которую мне должны были прислать сначала. Муж заменил ее другой, за что был после наказан, и я получил полное удовлетворение». Гримо показался в свою очередь, ведя коня своего господина. Д'Артаньян и Атос сели на лошадей, и все четверо поехали к набережной. Атос на лошади, которой он обязан был жене, Арамис на лошади, которой обязан был любовнице, Портос на лошади, которой обязан был прокурорше, а Д'Артаньян на лошади, которой обязан был своему счастью, лучшей любовнице на свете. Лакеи следовали за ними. Кавалькада, как предполагал Портос, произвела свое действие. И если бы госпожа Кокнар случайно оказалась на дороге и могла видеть, каким молодцом сидел Портос на своем испанском жеребце, она, верно, не пожалела бы о кровопускании, сделанном сундуку ее мужа. Возле Лувра четыре друга встретили де Тревиля, возвращавшегося из Сен-Жермена. Он остановил их, чтобы поздравить с обмундированием, что тотчас собрало около них толпу зевак. Д'Артаньян воспользовался случаем, чтобы сказать де Тревилю о письме с большой красной печатью и с кардинальским гербом. Разумеется, о другом он не вымолвил ни слова. Де Тревиль одобрил его намерение и уверил его, что если на другой день он не явится, то он найдет его где бы то ни было. В то время часы пробили 6. Четыре друга извинились и простились с Де Тревилем. Они поскакали галопом на Шальотскую дорогу. Смеркалось, кареты проезжали взад и вперед. Д'Артаньян, охраняемый находящимися в нескольких шагах друзьями, смотрел внутрь карет, но не видел знакомого лица. Наконец, через четверть часа, когда совсем уже смерклось, показалась карета, быстро мчавшаяся по Севрской дороге. Предчувствие заранее сказало Д'Артаньяну, что в этой карете находится особа, назначившая ему свидание. Молодой человек сам удивился, слыша, как сильно бьется его сердце. Почти в ту же минуту женская головка выглянула из кареты, приложив два пальца к губам, как бы прося о молчании или посылая поцелуй. Д'Артаньян вскрикнул от радости. Эта женщина, или лучше сказать, это видение, потому что карета исчезла с быстротой призрака, была госпожа Бонасье. Невольным движением Д'Артаньян пустил лошадь в галоп и догнал карету, но занавески были опущены, видение исчезло. Тогда Д'Артаньян вспомнил предостережение. «Если вы дорожите своей жизнью и жизнью тех, которые вас любят, не делайте ни одного движения, как будто вы ничего не видели». И он остановился, дрожа, не за себя, но за бедную женщину, которая, очевидно, подвергалась большой опасности, назначая ему это свидание. Карета продолжала свой путь с такой же скоростью и, въехав в Париж, исчезла. Д'Артаньян остался на месте, не зная, что думать. Если это была госпожа Бонасье, если она возвращалась в Париж, то к чему это минутное свидание, этот быстрый взгляд, этот незаметный поцелуй? Если, с другой стороны, то была не она, что легко могло случиться и чему еще способствовал полумрак, то не было ли это началом мщения, орудием которого избрали эту красивую женщину, зная его к ней любовь? Три товарища подъехали к Д'Артаньяну. Все трое видели женскую головку, показавшуюся из окна, но никто из них, исключая Атоса, не знал госпожи Бонасье. Впрочем, Атос полагал, что это была она. Но, будучи менее Д'Артаньяна занят хорошеньким личиком, он видел другую голову, голову мужчины, в глубине кареты. «Если это так, — сказал Д'Артаньян, — то они, вероятно, перевозят ее из одной темницы в другую. Но что они хотят сделать с этой бедной женщиной, и каким образом я опять ее увижу?» «Друг», — задумчиво сказал Атос, — «вспомни, что одних только мертвых нельзя встретить на земле. Ты об этом кое-что знаешь, как и я, не правда ли? Итак, если твоя любовница не умерла, если теперь мы видели ее, то рано или поздно ты ее найдешь. И, может быть, — прибавил он, — найдешь ее скорее, чем бы хотел». Часы пробили 7:30. Карета проехала 20 минутами позже назначенного времени. Друзья напомнили Д'Артаньяну, что ему остается нанести визит, заметив, что от него можно еще отказаться. Но Д'Артаньян был упрям и любопытен. Он решился идти в кардинальский дворец и узнать, что хочет сказать ему его высокопреподобие. Ничто не могло заставить его отказаться от своего намерения. Они приехали на улицу Сент-Оноре и на площади кардинальского дворца нашли 12 мушкетеров, прогуливавшихся в ожидании товарищей. Тут только объяснили им, в чем дело. Д'Артаньян был хорошо известен благородному корпусу королевских мушкетеров, и они знали, что когда-нибудь он займет место среди них, так что заранее смотрели на него, как на товарища. Поэтому каждый из них с охотой согласился на дело, для которого их созвали. К тому же им, может быть, представится случай подшутить над кардиналом и его людьми, а на подобные проказы эти достойные дворяне были всегда готовы. Атос разделил их на 3 партии, взял к себе под команду одну, другую дал Арамису, а третью — Портосу, и каждая часть засела против одного из выходов. Со своей стороны Д'Артаньян храбро вошел в главные ворота. Несмотря на помощь товарищей, молодой человек с беспокойством шел по ступеням парадной лестницы. Его поступок с Миледи походил на измену, и он подозревал политические сношения между этой женщиной и кардиналом. Кроме того, де Вард, которого он так отделал, был из приближенных кардинала, а Д'Артаньян знал, что его высокопреподобие, будучи ужасен для врагов, был привязан к друзьям своим. «Если де Вард рассказал все наше дело кардиналу, и если он узнал меня, что очень вероятно, то я погиб», — говорил себе Д'Артаньян, опустив голову. «Но для чего же он ждал до сих пор?» «Это ясно. Миледи пожаловалась на меня с той лицемерной горечью, которая делает ее столь привлекательной. И этот последний проступок довершил все. К счастью, — мысленно прибавил он, — мои добрые друзья внизу. Они не допустят увести меня. Однако рота мушкетеров де Тревиля не может одна воевать с кардиналом, который располагает силами всей Франции и перед которым королева теряет власть, а король — волю. Д'Артаньян, друг мой, ты храбр, ты благоразумен, ты обладаешь прекрасными качествами, но женщины тебя погубят». С этой печальной мыслью вошел он в переднюю. Он передал письмо дежурному швейцарцу, который провел его в приемную и ушел внутрь дворца. В этой приемной было 5 или 6 гвардейцев кардинала, которые узнали Д'Артаньяна и, зная, что он ранил Жюсака, смотрели на него со странной улыбкой. Эта улыбка показалась Д'Артаньяну дурным предзнаменованием. Но так как нашего гасконца нелегко было смутить, или лучше сказать, так как по гордости, свойственной его землякам, он не показывал то, что происходило в его душе, он гордо встал перед гвардейцами и ждал, подбоченясь в позе, не лишенной величия. Швейцарец вышел и сделал знак Д'Артаньяну следовать за ним. Молодому человеку показалось, что гвардейцы, видя его уход, стали между собой шептаться. Он прошел по коридору, перешел большой зал, вошел в библиотеку и очутился лицом к лицу с человеком, который писал, сидя у стола. Швейцарец ввел его и удалился, не сказав ни слова. Д'Артаньян, стоя, рассматривал этого человека. Сначала Д'Артаньян думал, что имеет дело с каким-нибудь судьей, рассматривающим свои бумаги. Но он заметил, что человек этот писал, или лучше сказать, исправлял строки неравной длины, поверяя размер слов на своих пальцах. Он понял, что видит поэта. Через минуту поэт закрыл свою рукопись, на обложке которой написано было «Мирам, трагедии в 5 действиях», и поднял голову. Д'Артаньян узнал кардинала.